Эпилог. Мы ввалились в комнату Дэвида, тяжело дыша. Чёртова лестница, длинные коридоры, кто их придумал? Дверь захлопнулась, обрезав свет из коридора. Навалилась темнота, хоть глаз выколи. Блаженная горячая темнота, загустевшая мгновенно от дикого, неистового желания. Оно плавило тело, бухало кипящей кровью в висках, колючим жаром полыхало внутри, вспыхивало и гасло сладкими жгучими искрами под кожей. Ключ со звоном полетел на пол, и черт бы с ним. Свет включать было некогда, кровать искать было некогда, все некогда. Да и зачем? Горячие губы нашли мой рот, и остатки растрепанных мыслей вылетели из головы. Мы целовались отчаянно, жадно, цеплялись друг за друга и кружились в каком-то неведомом танце, натыкаясь на стены, даже, кажется, сшибли стул, и он с грохотом покатился куда-то. Дэвид подхватил меня и усадил на край стола. Юбка поползла вверх, я уже ничего не соображала. Обвела Дэвида ногами и руками, прижалась всем телом, застонав от наслаждения. Какой же он! Внутри разгорался дикий первобытный голод, который только он мог утолить. Только он и больше никто. Его руки, его губы, его дыхание, его разгоряченная кожа под моими ладонями. Мучительно сладостные прикосновения, распаляющие желание до почти нестерпимого. Хриплый шепот, стон, грохот сердца. Его, моего не разберешь. Я полностью растворилась в нашей страсти и не сразу поняла, что под спиной что-то хрустнуло, в кожу вонзилась острая. «О боже, это же... Нет, только не это!» Я разом вынырнула из упоительного дурмана. «Дэвид, твой проект! Я, кажется, опять его сломала!» Испуганно сказала я, оперевшись руками в его грудь. «Ну, то есть, мы сломали...» Он молчал, хрипло и коротко дыша. Призрачный лунный свет, сочившийся сквозь прозрачные шторы, выхватывал из темноты его лицо с блестящим от напряжения лбом, мокрой прядью, прилипшей к виску, влажной кожей и совершенно сумасшедшими, черными от возбуждения глазами. Кажется, он не слишком понимал, о чем я говорю. Потом вроде бы понял. «Сделаю новый. Нет предела совершенству», сказал он и, смахнув обломки макета со стола, снова накрыл мои губы своими. Thank you.